пожалуйста». Попрощавшись, Сара отключилась и выжидающе посмотрела на главного редактора. Тот вздохнул и сказал: «Мы принимаем ваши условия. Я сидел за компьютером и с плазматического пулемета убивал зомбаков, когда Мия сказала: «После разговора с тобой Сару взяли на работу. Интервью будет выложено завтра». Я усмехнулся: «Вот Волковы-то обрадуются, хе-хе. Они, наверное, и в мыслях не думали обращаться ко мне или к маме, тем более делать кого-то из нас главой клана. Но ничего, я добрый парень, подсказал им правильное решение. Интервью Сары разойдется по всей стране, Мия уже согласилась способствовать его популярности. Вдобавок, Сара продолжит травить Агату кошмарами. Не знаю, сколько она продержится. Если долго не будет ломаться, я ей снова помогу. Все-таки я хороший парень. Городок Медный край, трущобы, мотель Лагуна». Лимон нервничал. Он сидел в кресле и постоянно проверял время. «Не волнуйся ты так», беззаботно сказала Ники. «Все будет хорошо. Лидер все продумал». «Да-да, знаю», Лимон выдохнул. Хлопнул себя по щекам, мотнул головой. «Нельзя нервничать, надо собраться». Он снова проверил время, 17:50, пора. Лимон встал, встряхнул руками, зашел в уборную и аккуратно нанес на лицо маскирующую мазь. Его черты лица неуловимо изменились, теперь никто не узнает в этом парне Лимона. Но на этом не все. Он надел черную тряпичную маску и черную шапку. На виду остались только глаза. «Зелье не забудь», напомнила Ники. «Да, сейчас». Лимон приспустил маску и выпил светло-голубую жидкость, зелье хамелеона. Сразу уставился в зеркало. «Вау», прошептал он, наблюдая, как его тело медленно изменяет цвет. «Зелье работает ровно час, так что давай, иди», поторопила Ники. «Да, конечно». Лимон вышел из своей комнаты и осторожно выбрался наружу. Старик, смотрящий телевизор в крошечной будке вахтера, даже не обратил внимания на открывающуюся дверь. На улице Лимон увидел свою цель – трехэтажный дом, отделанный мрамором. И прямо сейчас этот дом медленно покрывался густым, сиреневым дымом. Лимон дождался, пока дом полностью не скроется в дыму, и медленно зашагал в ту сторону. Он не обращал внимания на оборванцев, которые выходили из своих убитых деревянных домов и с изумлением смотрели на громадную кучу дыма. Лимон подошел к границе тумана и активировал один из двух артефактов, которые отправил лидер. Воздух вокруг него завибрировал, туман заколыхался. Лимон сглотнул и шагнул внутрь. Он шел, а туман вокруг него отступал из-за вибраций. Лимон не знал, зачем лидер хотел, чтобы его вход заметили. Такое сложно не заметить. Он добрался до мраморного крыльца и поднялся по нему. Двустворчатая дверь была распахнута настежь. Подавив подкатившую тошноту из-за нервов, Лимон выключил артефакт вибратора и вошел внутрь здания. Он прошел по коридору, прямо к просторной гостиной. Там, в центре комнаты, на операционном столе лежала мумия. Лимон не мог сказать по-другому, каждую частичку тела этого человека покрывали бинты. Только на лбу был небольшой зазор, откуда выглядывала сероватая кожа. Лимон знал, как работает его метка души. Она воскрешает недавно умерших. Значит, перед ним труп. Лимон подошел к телу и вытянул левую руку. На его ладони засветился рисунок. В нем угадывалась сияющая рука, которая вырвалась из земли и тянется к небу. Лимон положил ладонь на лоб человека и активировал свою метку души. Тут же из его тела хлынуло огромное количество маны. Лимон спешно сунул правую руку в карман и схватил накопитель маны. Спустя пару секунд накопитель треснул и рассыпался мелкими обломками. Лимон взял второй накопитель. На секунду его охватила паника. А что если метка души выкачает всю энергию из него? Но нет, воскрешение прошло удачно, метка души потухла, кожа из серой вновь приобрела живой оттенок. Лимон выдохнул и отступил, вздрогнул, когда забинтованный человек шевельнулся. Он уже воскрешал мертвых, но пока не привык к этому. Теперь пора уходить, но перед этим надо оставить диктофон, лидер просил. Лимон положил рядом с головой недавнего трупа диктофон и быстрым шагом покинул комнату. Он вышел наружу и достал второй артефакт, влил туда ману, направил кончиком вверх. С тонким писком из артефакта вылетел огонек. Лимон побежал. Огонек поднялся в небо и там взорвался огненным шаром, вызвав сильнейшую ударную волну. Туман развеяло ветром, дом снова стал виден всем. Но в это время Лимон уже находился в 20 метрах от дома. Он неспешно шагал между зевак, стараясь никого не коснуться. Зелье хамелеона до сих пор действовало. Лимон зашел в пустой двор, который приметил еще днем, когда прогуливался по трущобам. Он сел на пустую лавочку и выдохнул. Пронесло. Все внимание привлек взрыв, вряд ли кто-то смог заметить Лимона. Сейчас он немного посидит и вернется к себе в номер. Там дождется, когда зелье хамелеона перестанет действовать, и поедет обратно в свою деревню. Оттуда, вместе с сестрой, он отправится в столицу, снимет там квартиру, подаст заявление в академиум, на курс целителей. Если верить Нике, то на его карту вот-вот упадут 10 тысяч рублей. Лимон никогда не видел таких огромных денег. Мечтание Лимона прервал жар. Он с удивлением посмотрел в сторону, где находился мраморный дом, и увидел удивительную картину. Над зданием поднималось гигантское, алое солнце. Раздались вопли и плач детей, люди бросились бежать. Лимон выбежал со двора на улицу и широко раскрыл глаза, пялись на алое солнце. А затем на трущобы обрушилась волна тепла. Каждый ощутил легкость и облегчение. Прямо перед Лимоном одноглазый мужчина вдруг захлопал веками. Оба его глаза были на месте. Хромой мальчик запрыгал, весело крича. Старушка, которая горбилась настолько, что почти касалась носом земли, вдруг выпрямилась и приподнялась на носочках. Из ее глаз текли слезы. Чем ближе люди находились к солнцу, тем сильнее был эффект. Но благословение ощутили даже те, кто жил на противоположном конце города. Простуды исчезали, легкие раны затягивались, болячки отступали. Каждый в городе Медный край ощутил на себе редчайший феномен. Искреннюю радость князя Романа Булгакова, также известного под именем Красное Солнышко. Мраморный дом. Роман рычал от переизбытка чувств, крепко сжимая в объятиях сына. Святослав хлопал глазами, не понимая, что вообще происходит. Людмила плакала в голос. Елизавета, вытирая мокрые глаза, подошла к изголовью кровати, на которой лежал Святослав. Она взяла в руки старенький диктофон. «Послушаем», — спросила она отца. «Да, включай». Роман неохотно отпустил сына, но Святослав в ту же секунду оказался в объятиях матери. Елизавета нажала на кнопку. Раздался мягкий, приятный голос, полный доброты и тепла. «Я приветствую вас, семья Булгаковых. Можете звать меня Хранитель Тайн. Именно я собрал всех хранителей, в том числе и Хранителя Воскрешения. Я дал ему задание – исцелить Святослава. Мне знакома горечь утраты, я очень рад, что вы смогли воссоединиться с сыном и братом. Я искренне вас поздравляю. Любите и цените друг друга, всего вам хорошего». Диктофон с щелчком замолк. Булгаковы озадаченно переглянулись друг с другом. «Какой хороший человек», – пробормотала Елизавета. «Роман, пребывая на пике эмоций после спасения сына, кивнул. Людмила вытерла слезы и прошептала: «Спасибо». Каждый из них в моменте ощутил сильную благодарность к неизвестному, который вернул им сына и брата. Я сидел в кресле и тихо смеялся. Ядро достигло пика пятой ступени. Как же хорош апофеоз короля. Не забывайте про лайки, всем приятного чтения. Глава 4. Сара стала журналисткой, Лимон справился с заданием. Мия легла на стол и посмотрела мне в глаза. «Дальше ждем наказания Даши?» «Да, это последнее дело на сегодня», — ответил я, щелкая мышкой. «Мы с Ники делали страничку для продажи уникальных ресурсов. Отправлю ссылку Елизавете, как закончу». «Почему всего два лота?» — спросила Мия. «Эликсир развития ядра и зелье омоложения. Остальное оставлю себе», — усмехнулся я, скролля описание эликсира и остановившись на ценниках. «Эликсир 4 и краткая ступени. 1000 рублей. Эликсир 5 и краткая ступени. 3000 рублей. Эликсир 6 и краткая ступени. 6000 рублей. Эликсир 7 и краткая ступени. 20000 рублей. Эликсир 8 и краткая ступени. 30000 рублей. Эликсир 9 и краткая ступени не стал добавлять. Не уверен, что смогу его сделать с нынешними возможностями. Алхимия и артефакторика напрямую опираются на энергию астрала. Из-за слабой связи мира с астралом могут возникнуть проблемы. Зелье омоложения я разделил на три категории. Слабое, среднее и сильное. Слабое способно омолодить внешность человека на 5-7 лет. Среднее – на 10-12 лет. Ну а сильное – для стариков – на 20-30 лет. Причем не важен фактический возраст человека, а только его внешний вид. Архимаги и грандмаги живут дольше обычных людей. Внешне им может быть 80, а на деле 150, и мое зелье снизит именно внешний возраст, оно совершенно не влияет на здоровье, никакого омоложения организма, только внешность. Качество зелья зависело от возраста корня магического женьшеня. Сам этот ресурс был дорогим, вдобавок мой товар эксклюзивен, да и покупатели, седьмой клан во всей стране по могуществу. поэтому не стал мелочиться и установил весьма высокие цены. Слабое зелье омоложения – 5000 рублей. Среднее зелье омоложения – 10000 рублей. Сильное зелье омоложения – 25000 рублей. Довольно кивнув, я отправил ссылку Елизавете. На днях поеду в столицу со Светой, там и закуплюсь ингредиентами для алхимии. А денежки мне скоро пришлют сами Булгаковы. Городок Медный край, мраморный дом. Семья Булгаковых еще не отошла от чудесного исцеления старшего сына, когда Елизавете на смартфон пришло сообщение. «Это хранители», — воскликнула она. Роман тут же подошел к ней. Отец и дочь вместе прочитали сообщение. Как и обещали, отправляем ссылку на гостевой сайт. П.С. В городе, где вы находитесь, очень много сирот. Сделайте добрый поступок, отдайте дом сиротскому приюту. Роман и Елизавета удивленно переглянулись. «Переходи по ссылке», — поторопил князь. Елизавета открыла сайт и прочитала предупреждение. «Через 10 минут гостевая страница будет удалена. Купленные продукты доставят вам в течение недели. Выбирайте товар с умом». «Что там?» — спросила Людмила. Она сидела рядом с сыном и гладила его по спине. Святослав только-только начал приходить в себя. Роман и Елизавета не ответили. Оба внимательно читали описание эликсира развития ядра и зелья омоложения. Когда наконец закончили, дочь и отец вытаращились друг на друга. «Этот препарат позволяет перейти с пика одной ступени сразу на другую», — хрипло сказал Роман. «Мне нужны зелья омоложения», — ответила Елизавета. «Что там?» Людмиле тоже стало интересно, но она не хотела отходить от сына. «Не сейчас», — воскликнул Роман. «Ссылка работает всего 10 минут. Почему она одноразовая? Маме тоже надо зелье взять, и бабушке, и тете еще», — как завороженная, — шептала Елизавета. «Зачем ты ограничил время ссылки?» — спросила у меня Мия. «Я же не алхимик, целыми днями зелье варить», — хмыкнул я. «Один раз поработаю, и хватит. Потом, когда деньги будут нужны, еще раз им ссылку отправлю. Пока не найду своего алхимика, он уже будет варить на постоянной основе». «Ты доверишь рецепты кому-то еще?» – удивилась Мия. «Да, члену организации, кому-то из клана Маяковских. В моем мире не существовало алхимиков лучше, чем они. Но это не удивительно, у них большинство членов клана обладали метками души, которые так или иначе полезны в алхимии. Деньги пришли», – обрадовалась Мия. «Целых 300 тысяч. Я открыл список покупок. По цене выходило поровну, 150 на эликсиры и столько же на зелье омоложения. Елизавета и Роман вдвоем выбирали?» – спросил я. «Как ты догадался?» – удивилась Мия. «Интуиция». Посмеиваясь, я закрыл страничку и посмотрел на время. «Уже 19:45. Где там Дарья?» «Как раз хотела сказать. Она едет к отелю. Предупреди, когда она войдет туда. И камеры видеозаписи не забудь показать». «Ага», — Мия довольно замурлыкала. «На балу она взломала локальную сеть Булгаковых, поэтому могла подсоединиться к отелю клана. Иначе я бы не послал Дашу в Щелкунчик». Спустя 5 минут Мия сказала: «Входит». На экране появилась запись. Дарья, высокого подняв голову, вошла в отель. Она уверенно направилась в сторону ресепшена, цокая каблуками. Одетая в алое платье, с распущенными черными волосами, Дарья выглядела потрясающе. Мия, хихикнув, вывела в угол экрана другую запись. Там трое охранников настороженно следили за Дарьей. Один из них что-то говорил в рацию. Я улыбнулся. «Значит, Елизавета предупредила охрану. Когда Дарья подошла к ресепшену, я активировал свою метку души. И в то же время у Даши активировалась ложная метка. Из ее левой ладони на пол упала металлическая сфера с дырочками. И по всему лобби отеля зазвенели стеклянные колокольчики. Звук был особенным, он бил по разуму людей. Большинство людей в лобби сразу потеряли сознание. Даша вскрикнула и зажала уши ладонями. А в следующее мгновение вокруг нее вспыхнул энергетический щит, защищая от выстрелов охраны. События разворачивались очень быстро. Даша попятилась, а ее щит разбилась гранитная глыба, подключилась команда магов. Вскрикнув, старшая дочь барона атаковала. Она вдруг вспыхнула огнем, на ее теле появились пылающие доспехи. Даша закричала и замахала руками, посылая в магов огненные болиды. Спустя секунду в Дарью врезался массивный ком воды и сбил ее с ног, а затем на нее накинулись трое магов, каждый из которых мог участвовать в соревнованиях по бодибилдингу. Трое качков с криками рухнули на хрупкую Дашу. Но даже в такой ситуации сестричка не сдавалась, кричала, билась руками и ногами, использовала свой магический артефакт, который заставил все вокруг нее вспыхнуть огнем. «Тигрица!» — восхитился я. В конце концов, сестренку вырубили, скрутили и потащили на улицу, где уже ожидала полицейская машина. От моего звукового артефакта остался лишь песочек, который развеяла во время эпической битвы Даша Грейкой сотрудников отеля. «Это было красиво», — я похлопал. «Великолепно!» «Выкладываю видео в колыбель», — мурлыкнула Мия. «Нет, рано. И надо ли?» «Боюсь, такое видео только уважение к Даше вызовет». Сражалась она неплохо. Я всерьез задумался. Цель – наказать Дарью за проступок. Она хотела разрушить жизнь 12-летней девочки. Давай выложим, но немного уберем лишние сцены. Например, Даша входит в отель, затем она бросает звуковую бомбу. На нее налетают трое качков, мутузит ее. И следующая картинка, как ее волокут на улицу. Ты жесток, восхитилась Мия, не оставляешь шансов. Свете грозила участь стать одноглазой и обезображенной, я помрачнел. И все, потому что ее пригласили на бал. Сама девочка ведь ни в чем не виновата. Да, согласна. Давай тогда подготовим видео, а завтра утром я выложу. Давай. Закончив с видеозаписью, я плотно занялся планом следующего апофеоза. Изучал карту города, информацию обо всех известных членах клана Беттихер и тех, кто стоял на руководящих должностях. Скорее всего, мне пригодится только маленький процент этой информации, но подготовка должна быть всеобъемлющей. У меня новости, вдруг заявила Мия. Старший сын Агаты Волковой погиб. Детали пока неизвестны, но, видимо, там была большая стычка. С ним были убиты еще трое членов клана. Не удивлен. Смерть старшего сына должна еще сильнее надломить Агату. Да, с азартом спросила Мия. Думаю, так и будет, я глянул на время. Схожу в тир, постреляю. В тире я продолжал обдумывать план апофеоза. Послезавтра собираюсь полететь в столицу со Светой. Ночью оставлю ее и слетаю в город Беттихеров. Там разведаю обстановку и дам Мии взломать клановую сеть. Постреляв в тире, я немного поупражнялся с мечом, привыкая к нему, а затем вернулся к себе и лег спать. Разбудил меня стук в дверь. «Кто там?» – проворчал я. В комнату заглянула Марьяна. «Ваша матушка просит зайти вас к ней». «Хорошо». Марьяна ушла. Я глянул на время. 7 утра. Такая рань. Поднялся, умылся и переоделся. Возле двери в комнату мамы остановился и постучал. «Пахнет выпечкой», – пробормотал я. Мама открыла сама и с улыбкой отошла, позволяя мне войти. «Чем это так вкусно пахнет?» Мама вдруг обняла меня. «С днем рождения, сынок!» «День рождения?» – удивился. Мои глаза были прикованы к столу, на котором стояли две тарелки, чайник с чашкой и баночка с медом. «Да, день рождения, мама отошла. Я не знала, что тебе подарить, поэтому решила приготовить твое любимое блюдо». Я медленно подошел к столу. В одной тарелке лежали блинчики, сложенные треугольничками, а на второй тарелке – блинный торт с медом. Я сглотнул, аккуратно взял треугольник блинчика, макнул его в мед и откусил кусок. Глаза повлажнели от нахлынувших чувств. Такие же. В прошлой жизни мама готовила точно такие же блинчики. Немного толще стандартных, чуть подгоревшие, но поразительно золотистые. Блин оказался съеден в мгновение ока. Я взял кусок блинного торта и попробовал его. Прикрыл глаза и застонал от наслаждения. Непередаваемый букет вкусов. Боже, сколько же я искал такой торт в прошлой жизни. В любом ресторане, в любой забегаловке, если в меню находился блинный медовый торт, я заказывал его, но ни одно из блюд не было и в половину так хорошо, как мамина. «Когда ты успела?» – хрипло спросил я, подцепив второй кусок торта. Ночью на кухню спустилась и приготовила, мама налила чай и пододвинул ко мне чашку. Марьяна помогла, слуги все спали, никто не увидел. «Спасибо, у меня не было других слов. Я съел все, что мама приготовила. Было тяжело. Мне пришлось выложиться на полную и преодолеть свои естественные пределы. Но я справился, не оставил ни кусочка. Потом немного полежал, отходя от сытного завтрака. В 9 утра ко мне постучалась Марьяна. Сказала, что скоро придут первые гости, поздравить с днем рождения, и что мне желательно встретить их лично. Пришлось вставать, хоть и не хотелось. Я спустился вниз и увидел там смущенную Свету, которая держала в руках завернутый в подарочную бумагу прямоугольник. «С днем рождения!» Она протянула мне подарок. «Это тебе!» Я убрал подарочную упаковку и удивленно протянул. «Картина!» Света подарила мне мой портрет. Я сидел на стуле, словно меня писали вживую. Улыбался доброй, мудрой улыбкой. «Хорошая!» Я одобрительно кивнул. «Рад, что ты меня видишь именно таким». «Это правильно», — Света фыркнула и сказала. «Картина двойная. Посмотри на вторую часть». Я приподнял брови. И правда, рамка была разделена на две части, которые были плотно прижаты незаметными защелками. Я аккуратно открыл их и посмотрел на вторую картину. На ней снова был я. Сидел на стуле, как на первой. Только вот лицо было другое. Я злобно улыбался, а в моих глазах плясали жестокие огоньки. «Первая картина красивая, настоящая», — проворчал я. «Нет, это вторая настоящая», — хихикнула Света. Затем чуть нервно спросила. «Тебе нравится?» «Я сама рисовала. Использовала особые магические краски». «Не буду отвечать. Пойду повешу в комнате, над кроватью». Света радостно улыбнулась. Я развернулся, чтобы подняться к себе, и увидел смущенную Марьяну. Она держала в руках мягкий сверток с бантом. «Это подарок от меня. Спасибо». Я забрал сверток и открыл его. Внутри оказался теплый, черно-серебристый стильный шарф. «Связала вам на зиму», — пояснила Марьяна. «Шарфы у меня хорошо получаются». «Спасибо», — я тепло улыбнулся. «Мне очень нравится». Поднялся к себе. Картину и правда повесил над кроватью. Она мне понравилась. Шарф положил в ящик шкафа. До зимы. Первой гостьей оказалась домработница Даши. Она извинилась за отсутствие хозяйки и передала конверт с деньгами. Когда она ушла, я бесцеремонно открыл конверт и посчитал деньги. 200 рублей. Неплохо. А во, как много, удивилась Света. Даша тебя ценит. Это да, мы с ней близки, покивал я. После моего исцеления многое изменилось. Когда Артур был калекой, к нему даже слуг не посылали, а его дни рождения вообще все забыли. Никто даже проведать не заходил, ни один из родственников. А тут вон как, даже высокомерная Дарья, которая считает себя выше всех, снизошла до подарка. Следом явился слуга Леонида. Он сухо поздравил меня, передал конверт и ушел. 100 рублей, посчитал я, тоже неплохо. Он же наследник, мог и побольше дать, ворчливо прошептала Света. Мы сидели за столом и пили чай с печеньками, ожидая новых гостей. Третьей пришла служанка Марины Греек. Первая жена барона подарила аж 500. Сразу за ней пришла Алиса, лично. «Привет, Артур», она улыбнулась мне. «Я слышала, что твоей матери стало лучше». «Да, немного», кивнул я. «С праздником тебя, держи, это тебе». Алиса протянула мне небольшой футляр. Я открыл его и обнаружил тонкий нож длиной с предплечья. «Это артефактное оружие», пояснила Алиса. «Его сделал настоящий мастер. Я сама в прошлом пользовалась таким же». «Спасибо, это ценный подарок», удивленно заметил я. Раздались шаги, прибыли сразу трое. Алина, ее мать Ольга, и старый слуга с подарочной коробкой. Ольга Греек, жена Серафима, тут же кинула высокомерный взгляд на Алису. «Мы пришли к тебе от всей нашей семьи», Ольга перевела взгляд на меня. «Остальные не смогли прийти из-за занятости. Вот наш подарок». Слуга положил на стол коробку. «Поздравляю, братишка». Алина обняла меня и чмокнула в губы. «И что за привычка такая? Это лично от меня? Хе-хе». Алина положила на стол небольшой футляр. Ольга еще раз окатила презрительным взглядом Алису и направилась на выход. Алина помахала мне и поспешила за матерью. «Вот за что они все так меня не любят», проворчала Алиса. «Потому что ты красивая и молодая», пожал я плечами. «Ты милый», улыбнулась Алиса. «Ладно, я пойду». «Хорошо, отпразднуй». Когда Алиса ушла, я открыл подарок Алины. В футляре лежал необычный цветок, миниатюрный, золотой, чем-то похожий на ликарис. На крышечке была приклеена бумажка с запиской. «Это золотой ликарис, очень редкое магическое растение. Алина думает, что ты собираешь магические растения», хихикнула Мия. «Классный подарок», я закрыл футляр. Ольга принесла коробку с патронами для магического револьвера, аж 18 штук. Что самое важное, каждый патрон был артефактным. Даже не знаю, сколько такая коробка может стоить. 1000. Серафим не поскупился на подарок. От семьи Вильгельма пришли Екатерина и ее дочь, отравительница Вероника. Обе были похожи, рыжие, невысокие, с милыми безобидными улыбками. Екатерина от всей семьи подарила мне амулет защиты от магических атак. Жаль, но у меня есть получше, мне его мой очень близкий друг, барон Ростислав Головтеев, подарил. Но подарок все равно ценный, маме отдам, у нее сейчас нет своего защитного артефакта. Когда Екатерина и Вероника ушли, Света с легкой завистью сказала: «Тебе столько подарков дарит. Хорошо, когда семья тебя любит, да». «А да», я невесело улыбнулся, снова вспомнив времена инвалидности. «Это приятно». Света хотела сказать что-то колкое, но слуга объявил, что прибыла Лиза, ее мать. Женщина вежливо поздравила меня, то и дело кидая встревоженные взгляды на закрытое бинтами лицо дочери. «Мам, со мной все хорошо», – нарочито весело сказала мелкая. «Скоро мы поедем в столицу, там меня вылечат». Артур уже обо всем договорился. «Да», – Лиза удивленно посмотрела на меня. «Конечно», – Света кивнула. «Меня вылечит Елизавета Булгакова. Она на балу поцеловалась с братом, поэтому они очень близки». Я кивнул недовольный взгляд на мелкую язву. «Вот как», – пробормотала Лиза. «Прибыл юный господин Федор», – предупредил слуга. «Я пойду», – засуетилась Лиза. Она положила на стол конверт и поспешила на выход. Я поискал глазами Марьяну, но ее не было, наверное, ушла к маме. Федор вальяжно подошел ко мне. Прилизанные назад черные волосы, надменный взгляд. Одна рука в кармане, а вторая держит толстую пачку свернутых в кольцо купюр. Для человека, чья мать изменяла отцу и сейчас заперта где-то в подвале, он выглядел слишком расслабленно. «С днем рождения, Артур», – медленно проговорил Федор. «Это тебе от меня и от Ивана. Он болеет и не смог прийти». Я мысленно хмыкнул. «Конечно, Иван не может прийти. Он, наверное, и ходит-то с трудом. После моего наказания». Федор отдал мне деньги. В это время спустилась Марьяна. Она замерла, увидев гостя. Федор тоже ее заметил и широко усмехнулся. «Вот ты где!» – воскликнул он. «Я тебя столько искал». Марьяна побледнела. Федор, совершенно не стесняясь, пожирал ее глазами. Я положил ему ладонь на плечо и сдавил. Федор дернулся, попытался сбросить мою руку, но не смог. Мои пальцы погрузились в его плоть. Федор побледнел, на его лбу выступили бисеринки пота. Он пытался убрать мою руку, но у него не получалось даже сдвинуть ее. «Марьяна работает в моем доме», — вежливо улыбаясь, — сказал я. «Не надо ее пугать, ладно?» Плечо хрустнуло, Федор застонал от боли, не смог больше сдерживаться. «Я понял», — процедил он. «Отпусти». «Прибыл барон Грейк», — громко объявил слуга. Я убрал руку, Федор согнулся и тихо простонал, но затем встал ровно, чтобы не показать слабость перед отцом. Барон пришел лично, чтобы увидеть маму и проверить ее состояние. «Ух, надеюсь, мы с мамой сможем выдержать его присутствие. Будет сложно». Глава 5. «Сын мой». Барон распростер руки. «Отец мой». Я повторил за ним. Мы тепло обнялись, похлопали друг друга по спине. В это время Федор в последний раз посмотрел на Марьяну и пошел на выход, неловко наклонив вперед раненое плечо. «Сын, с днем рождения». Барон отстранился, схватил меня за плечи и посмотрел в глаза. «Расти таким же замечательным человеком. Ты меня очень радуешь, Артур». «Спасибо», я благодарно склонил голову. «В качестве награды ты получишь долю в нашей компании Greek Construction. 2,5% теперь твои». «Что?» Я широко распахнул глаза. «Отец, это слишком щедрый подарок». «Нет-нет, ты заслужил», барон похлопал меня по руке. «Скажи, твоя мама у себя? Я желаю увидеть ее». «Да, у себя». «Пойдем, отец». Ей становится лучше, но вставать она пока не может. Мы поднялись наверх. Я постучал в дверь комнаты мамы, подождал несколько секунд и открыл ее. Мы вошли внутрь. В спальне царил полумрак. Ничего не указывало на то, что несколько часов назад тут стоял стол с самым вкусным в мире блинным медовым тортом. Мама лежала в кровати и смотрела в потолок. Мы заранее все обговорили. Рядом с бароном она должна вести себя очень осторожно, ведь Лариса – сестра мамы, а именно она передала Вере компромат. Захар может подумать, что за кулисами стояла мама. Барон подошел к кровати, пододвинул стул и сел на него. «Ты как?» – нежно спросил он. Мама медленно повернула голову и туманно взглянула на барона. Она никак не ответила. «Мама пока не говорит», – вмешался я, «но уже может двигать головой и самостоятельно держать столовые приборы». Барон улыбнулся. Он наклонился и ласково провел ладонью по щеке мамы. «Выздоравливай, хорошо?» – тихо сказал он. «Как только придешь в норму, я сделаю тебя второй женой. Не знаю, как я сдержался. Не знаю, как мама сдержалась. Мы оба проделали невероятное усилие над собой, чтобы сохранить спокойствие. Маме было особенно тяжело». После слов барона еще щека слегка дернулась, но Захар воспринял это по-другому. «Нравится?» Он начал гладить ее. «Я знал, что ты любишь меня, и всегда будешь любить». Я медленно, почти бесшумно, выдохнул. «Как же сложно, боже!» Барон взял руку мамы и около минуты молча сидел, задумчиво массируя ее ладонь. Наконец, он тяжело вздохнул и поднялся. подошел ко мне, сжал предплечье и посмотрел в глаза. «Ты молодец, Артур. Как только твоя мама выздоровеет и вернет статус моей жены, ты станешь моим вторым наследником, сразу после Леонида. Но все может измениться, сын. Если ты продолжишь делать такие успехи, титул барона будет твой». Он подбадривающе улыбнулся и вышел из комнаты мамы. Я проводил его до самых дверей. У ворот барона ждал черный массивный внедорожник. Когда барон уехал, я вернулся в комнату мамы. Она сидела в кресле и задумчиво крутила в пальцах небольшое колечко. «Ты как?» – тихо спросил я. «Все хорошо», – мама посмотрела на меня и улыбнулась. «Он твой отец, Артур, и был моим мужем 14 лет. Я его очень хорошо знаю. Надеюсь, ты не думаешь над его предложением?» – на всякий случай уточнил я. «Нет, конечно», – хмыкнула мама. «Мне хватило 14 лет, в течение которых Захар меня ломал. Все его жены – очень сильные личности. Захар специально таких выбирает, а потом ломает психологически. Только Марина смогла выдержать его, но у нее нет ни эмоций, ни чувств. Всех остальных Захар, так или иначе, смог поломать. Кроме Алисы, она пока держится. Я вспомнил, как барон забрал свадебный подарок у Алисы и отдал его мне, для подарка Елизаветы Булгаковой. В тот же день он сказал Алисе сходить в душ и быть готовой к его приезду. Неужели и мама переживала нечто подобное? Я подавил волну холодной ярости и подошел к ней. «Скоро все закончится», — я осторожно погладил ее по голове. «Вот увидишь». «Знаю», — печально улыбнулась мама. «Я слежу за новостями. То, что сейчас происходит с кланом Волковых, это очень грустно». «Не разрушив, не построив», — тихо сказал я, — «на пепелище старого клана появится новый, более сильный, могущественный и чистый. Этой истине меня научила мама из прошлой жизни». «Да, ты прав», — она коснулась моей ладони. «Иди вниз, не нужно слишком долго задерживаться у меня». «Хорошо». Я попрощался с мамой и спустился вниз. Там меня ждала взбудораженная чем-то Света. «Артур», — она подбежала ко мне, — «ты видел это? Смотри, смотри». Света показала мне экран смартфона с поставленной на паузу видеозаписью. «Что это?» Я взял смартфон и включил видео. Это была та самая запись с Дашей. Я досмотрел ее до конца и пробормотал: «Ужас какой, весь интернет гудит». Света забрала свой смартфон. «Даша напала на сотрудников отеля в столице. Ты представляешь, в комментах пишут, что она разозлилась, потому что ее не позвали на бал Булгаковых. Ты можешь себе представить такое? Даша импульсивная девушка», — покачал я головой. «Да она психичка», — воскликнула Света. «Ой», — девочка зажала ладонью рот и завертела головой. «Кроме слуг, тут никого не было. Отцу, наверное, доложили», — встревоженно сказал я. «Конечно, доложили», — уверенно кивнула Света. «Еще около 5 минут мы обсуждали выходку Дарьи, а потом пошли кушать. Уже час дня, со всеми этими гостями забыли про обед. Сегодня слуги расстарались и накрыли праздничный стол с большим тортом. К сладкому я не притронулся, хватило утреннего подарка мамы, а вот вкусных салатов наелся вдоволь. Завтра утром готова лететь в столицу?» — спросил я. «Если билеты найду». «Завтра?» — удивилась Света. «Так быстро? Ну а чего тянуть?» «Конечно, готова», — обрадовалась девочка. После обеда я вызвал водителя и поехал в город покупать билеты. В машине написал Елизавете: «Привет, пишу насчет своей сестры, Светы. Елизавета обещала дать ответ вчера вечером, но ничего не написала. Я ее не виню, у нее брат буквально из мертвых вернулся, вдобавок, клан потратился на 300 тысяч. Даже для топ-7 это далеко не маленькая сумма». «Приехали, господин», — уведомил меня водитель. «Я сходил до кассы авиабилетов, купил места в бизнес-классе. У меня на карте больше 400 тысяч, могу себе позволить. Скорее всего, после посещения столицы, у меня останется чуть больше половины от всей суммы. Кристаллы зомби-магов весьма дорогие. После покупки авиабилетов я не спешил домой. Решил немного прогуляться, посмотреть на город, размять ноги. Пока срочных дел нет, надо немного отдохнуть. Завтра самолет, в столице уже не будет времени на отдых». Елизавета позвонила через несколько минут, когда я дошел до небольшого парка. «Да», — ответил я. «Привет, когда вы прилетите в столицу?» Голос Елизаветы звучал бодро. «Завтра, в 11 там будем. Я вас встречу», — заявила Елизавета. «Съездим в госпиталь, потом в гимназию. Место в ней вам гарантировано». «А во», — впечатлился я. «Спасибо большое». «Это тебе спасибо, Артур», — весело отозвалась Елизавета. «Правда, большое спасибо». «Да не за что, до завтра». Пока Елизавета положила трубку, я убрал смартфон в карман. «Почему такой задумчивый?» – спросила Мия. «Все же хорошо идет». «Да, пока все хорошо, но ты же помнишь, что в прошлой жизни клан Булгаковых был уничтожен церковью Азраэля?» «Да, помню». «Думаешь, в этой жизни им тоже грозит опасность?» «Не знаю», – покачал я головой. «Тут они во много раз могущественнее. Но вдруг все повторится, ты смог изменить судьбу Святослава», – заметила Мия. «Значит, и Булгаковых сможешь спасти?» «В теории, да». Я ощутил, что в меня начал вливаться поток энергии из астрала. Кто-то меня вспоминает и делится своими эмоциями. Хе-хе. Я продолжил прогулку, пока Мия не сказала: «Тебе пришло сообщение от Светы и Алины. На телевидении сейчас идет твое интервью с Сарой». «О», — воодушевился я. «Вот откуда энергия». Через пару минут мне позвонила Алина. «Это правда, что тетя Анна выздоравливает?» — выпалила она. «Да, ей становится лучше», — ответил я. «Круто. Не знала, что у Волковых сейчас настолько ужасная ситуация». «Да, я тоже был удивлен. Мы еще немного поболтали, и я отключился». «Тебе Света написывает, но позвонить не решается», — хихикнула Мия. «Ладно, пора возвращаться», — вздохнул я. «Завтра рано вставать». Я написал водителю, и тот забрал меня. Как только приехал домой, тут же попал под шквал вопросов от Светы. Отбился от нее и зашел к маме. Она тоже видела интервью и написала сообщение. Мама сидела в кресле и смотрела в планшет. Когда я зашел, она перевела взгляд на меня и удивленно спросила: «Как ты это сделал?» «Это Сара, она твоя знакомая, можно и так сказать», — я загадочно улыбнулся. «Как тебе мой ход? Но Волковы еще могут спасти ситуацию», — процитировала она. «Если изберут своим главой кого-то чистого, с непорочной репутацией, как вы, благородный Артур, либо ваша мать». «Ага», — я довольно кивнул. «Думаешь, они правда придут просить меня стать главой клана?» «Конечно. Ролик с интервью уже выложен в колыбели, он сильно разойдется и привлечет много внимания. Не забывай, что я официально под защитой церкви богини жизни. Церковь не сможет оставаться в стороне после всплывшей правды о моей инвалидности. Вдобавок, барон тоже должен как-то реагировать, он ведь так всем заливал, что очень любит меня. В общем, Волковых ждут тяжелые времена». «Это точно», — рассеянно ответила мама, крепко сжав планшет пальцами. Попрощавшись с мамой, я ушел к себе, где занялся болезненной разминкой. После сходил в душ и лег спать. «Утром рано вставать. Пора», — услышал я голос Ми. «Просыпайся». Я лег довольно рано, поэтому хорошо выспался. Пока умывался, Ми рассказывала о последних новостях. Барону доложили о Даше. Он связался с Булгаковыми, те не стали выставлять никаких обвинений и просто отправили ее домой. «У нее скоро самолет, она часа через три прилетит», — я хмыкнул. Видеозапись с ней набрала уже больше 2 миллионов просмотров. Мия хихикнула. «Она теперь очень известная девушка. Ее в комментариях прозвали тупица. Будет знать, как девочек кислотой обливать», — проворчал я. «Что с Волковыми?» «Агата рвет и мечет. После смерти старшего сына она совсем с ума сошла, лично прикончила своего помощника, тоже Волкова. Там такая заварушка намечается. Оказывается, 3 клана, которые контролируют крупные поселки недалеко от города Белый, объединились и сейчас рвут Волковых на части. Эти кланы по отдельности слабее, но вместе они опасны для Волковых. И сына Агаты, скорее всего, они убили. Совет 10 пока никак не отреагировал». «Нет, но они и не должны. Этим вопросом должен заняться местный княжеский клан, Врангель, который в топ-13. Что с Лимоном? Он вернулся в свою деревню и купил билеты в столицу. Хочет взять сестру и уехать, снимет там квартиру и затаится. А в сентябре попробует поступить в академиум, и сестру хочет с собой взять. Она тоже лекарь, хоть и слабенькая. Им хватит денег, с большим трудом. Год обучения в академиуме стоит 5000 рублей. Все полученные от тебя деньги ему придется отдать на учебу. Свои накопления потратит на билеты и квартиру. Ну и работу хочет найти в какой-нибудь местной клинике. Лимон парень прорывный, справится», — одобрил я. «Может, еще работенку ему подкину. Его метка воскрешения много где пригодится. Пусть он изучит все грани своей способности. Например, сколько времени после смерти должно пройти, чтобы метка перестала действовать. Ники передаст ему», — кивнула Мия. «У Сары тоже все хорошо. Сняла хорошую квартиру, не может нарадоваться переезду. Спрашивала ночью у Ники, есть ли подходящие цели для нее. Пусть пока Агату кошмарит», — проворчал я. «Она очень старается, хихикнула Мия. Закончив разговор, я спустился вниз, где меня ждала нетерпеливая Света. «Как поздно ты проснулся», — укорила она меня. «Самолет через 3 часа», — буркнул я. «Это ты рано проснулась. Нам подали завтрак, мы поели. А ты предупредил кого-нибудь из взрослых, что мы летим в столицу?» — спросила Света. «Неа, зачем? А если нас потеряют, тогда и скажу. Не нужно пока никому про это говорить. Даже маме, даже ей. Я вызвал такси. Не стал напрягать кланового водителя. Пусть лучше барон постфактум узнает о том, что мы в столице, а то вдруг захочет помешать». Таксист приехал довольно быстро, но по моей просьбе в клановый квартал не заехал. Мы со Светой собрали по рюкзаку ручной клади и пошли к машине. «Не верится, что мы летим в столицу», — пробормотала она. «И не верится, что мне вылечит лицо. Это же правда дорого?» «Нет, все сделают бесплатно», — убежденно сказал я. «Почему это?» — не поверила Света. «Потому что я так скажу», — нагло усмехнулся. Света закатила глаза, но спорить не стала. Мы доехали до аэропорта, прошли процедуру регистрации и дождались самолета. «Ты купил билеты в бизнес-класс», — округлила глаза Света, когда мы зашли в самолет. «Да, мы расположились в удобных, просторных креслах. Они же дорогие очень», — прошептала Света. «Мне сделали скидку за крутость», — я подмигнул ей. Света хмыкнула и расслабилась в кресле. Путь до столицы прошел мирно, не было никаких инцидентов. Разве что во время посадки на борт один из детей испугался забинтованного лица Светы, из-за чего девочка весь полет сидела расстроенная, и даже мои подначки ей не помогали. В аэропорту столицы нас и правда ждала лично Елизавета. Увидев меня, она ярко улыбнулась и помахала рукой. «Она такая дружелюбная», – прошептала Света. «Привет, Артур и Света», – поприветствовала нас Елизавета. После нашего ответного приветствия она подошла к Свете и аккуратно коснулась ее лица. Из ладони Елизаветы вышел слабый зеленоватый свет. «Шрам закроют, глаз вылечит», — уверенно сказала она. «Идем, нас ждет машина». Рядом с Елизаветой стояли 2 телохранителя, каждый из которых, вероятно, является неслабым магом. «Точно вылечит». В единственном глазе Светы заблестели слезы. «Конечно, я позабочусь об этом», — пообещала Елизавета. «Почему вы так добры к нам?» – пробормотала Света. «Мы же не сделали вам ничего хорошего. Наша сестра, наоборот, напала на вас». Елизавета прикрыла ладошкой и хихикнула. «Вы уже видели видеозапись с ней?» «Да», – печально ответил я, сдерживая улыбку. Света тоже кивнула. «Не знаю, кто ее выложил, но ваша сестра заслужила такое наказание. Теперь я не сомневаюсь, что это она стоит за нападением. Раз она приехала в отель мстить нам, то насколько же она зла на Свету? Кстати, спасибо, что предупредил. Охранники смогли так быстро среагировать, потому что были заранее готовы. Пока Елизавета говорила, мы вышли из аэропорта. «Это Даша напала на меня?» – ошарашенно спросила Света. «Но как ты это понял?» «Провел небольшое расследование, пожал я плечами. Прямых улик нет, только косвенные. Но после ее выходки в отеле я не сомневаюсь, что это она организовала нападение». Света была потрясена. «Будь моя воля, я бы не стал ей ничего говорить, но получилось, как получилось. Первым делом едем в госпиталь», — заявила Елизавета, когда мы сели в машину. «Лекари уже предупреждены и ждут нас». «Спасибо вам большое», — смущенно пробормотала Света. «Не знаю, почему вы мне так помогаете, но я не забуду. Ты ничего не должна, твой брат в полной мере расплатился за все». Елизавета подмигнула мне, я благодушно улыбнулся и слегка кивнул ей, показывая, что понимаю причину ее отношения. Хранители выполнили свою часть сделки и совершили очередное чудо. «Артур, Свете придется остаться в столице на пару дней», — предупредила Елизавета. «Исцеление глаза — весьма сложная и тонкая работа, нужна тщательная подготовка. Я предлагаю тебе остаться в нашем отеле «Щелкунчик», в номере класса «Гранд Люкс». Там тебе будут доступны все удобства, еда и личный водитель». «Спасибо, я буду очень благодарен». «Ничего себе», Света удивленно переводила взгляд с Елизаветы на меня. «Такое ощущение, что...» Последние слова она прошептала очень тихо, но я расслышал. Она и правда решила взять ответственность за поцелуй. Мысленно хмыкнул. «Ну да, с виду может показаться, что Елизавета оказывает мне знаки внимания». Спустя 10 минут автомобиль остановился. Мы приехали. Глава 6. Госпиталь богини жизни выглядел величественно. Белый мрамор, из которого было сделано здание, в лучах солнца отливал перламутром, а орнаменты на стенах, изображающие сцены исцеления, выглядели слишком реалистично. Здание госпиталя сочетало в себе элементы классической строгости и некой таинственной грации, которую я бы назвал магической утонченностью. «Красиво», — восхитилась Света, когда мы вышли из машины. «Да», — Елизавета гордо улыбнулась, — «это одно из самых красивых зданий в столице». Мы прошли через высокие арочные ворота и оказались во внутреннем дворе, который больше походил на парк. В центре стоял круглый фонтан с очень детализированной статуей богини жизни. Я уже видел похожую скульптуру в церкви богини, пухлая женщина с лейкой в руках, но тут она была во много раз больше, и из лейки лилась вода, прямо на скульптуру играющихся младенцев. Над дверями в само здание была высечена надпись «Место, где жизнь всегда побеждает». С двух сторон от входа расходились высокие колонны, на которых стояли статуи целителей, каждую из которых венчало пылающее изумрудное пламя. На Свету госпиталь оставил глубокое впечатление, она постоянно вертела головой, рассматривала различные барельефы на входе, читала высеченные надписи. «У тебя будет время, чтобы погулять и все тут посмотреть», — заверила ее Елизавета. «Видишь, сколько людей в парке, это все пациенты». «Класс», — обрадовалась Света. «Мы вошли в главное здание госпиталя и оказались в просторном помещении с массивными колоннами, украшенными объемными витражами, на которых изображались сцены исцеления. Свет проходил через витражи, окрашивая полы в мягкие цвета. В целом, создавалась атмосфера священной тишины и умиротворения. В центре зала стоял алтарь богини жизни, выполненный из светящегося хрусталя. На алтаре горел зеленый огонь. Это старый зал», — пояснила Елизавета. «Он был возведен 2000 лет назад, и с тех пор никак не изменился. Разве что камеры появились и охрана». Я бросил взгляд на двух мужчин, которые были облачены в белые сутаны. Насколько я знаю иерархию церкви, в белых одеждах ходят экзорцисты, боевая ветвь церкви. Экзорцисты цепко осмотрели нас и более внимательно изучили двух телохранителей Елизаветы, которые следовали за нами. «Сюда не каждый может войти», — похвасталась Елизавета, ведя нас через зал. «Обычные посетители должны зарегистрироваться в лобби. Но я уже договорилась, вам не нужна регистрация». Света смущенно поблагодарила Елизавету. «Мы вошли в коридор, который по сравнению со старым залом выглядел обыкновенно, и прошли его до конца. Елизавета открыла ключом дверь, и мы оказались у неширокой лестницы. Вниз спускался врач, одетый в белое. Он вежливо поклонился Елизавете и пошел дальше. «Это лестница для персонала», — пояснила Булгакова. «Нам на третий этаж». Мы поднялись и вскоре дошли до приемной целителя. Лекарем оказался строгий старик с пышными усами. Лицо у него было практически без морщин, несмотря на ощутимый солидный возраст. «Ожидайте в приемной», — строго приказал он нам с Елизаветой. Затем велел: «Светлана, за мной». Света бросила на меня чуть испуганный взгляд. Я ободряюще улыбнулся ей и кивнул. Когда лекари Света скрылись за дверью, которая вела в кабинет диагностики, Елизавета села на стул и приглашающе махнула рукой. Я сел рядом с ней. Один телохранитель встал позади, а второй у двери. «Что будешь делать в столице?» — спросила Елизавета. «У тебя есть какие-то планы? Нужна помощь? Буду отдыхать, гулять», — улыбнулся я. «Давно хотел посетить площадь объединения и увидеть статую первого мага. Если вдруг нужна будет помощь, обращайся». «Конечно, я». Мои инстинкты уловили что-то неправильное. Я резко развернулся и увидел, как телохранитель приставил к голове Елизаветы черный револьвер. Сработал на инстинктах, активировалась метка души, из моей левой ладони вылетела призрачная рука, и револьвер исчез из ладони охранника за мгновение до того, как произошел выстрел. Убийца не успел даже удивиться, как я вытащил из метки револьвер и нажал на спусковой крючок. Алая вспышка с хлопком уничтожила щит телохранителя и отбросила его к стене. «Стоп!» Я посмотрел в глаза второму охраннику, который поднимал револьвер. «Если направишь оружие на меня, я атакую». Телохранитель замер. «Че, что случилось?» – испуганно спросила Елизавета. Дверь с треском раскрылась, в кабинете оказался тот усатый лекарь. «Тебя попытались убить», – быстро сказал я, не дав времени старику. «Посмотрите камеры». Он приставил револьвер к твоей голове. «Благородный правду говорит», – тихо сказал телохранитель. «Я не успел среагировать. Не дайте ему умереть». Я посмотрел на лекаря, который приподнял ладони, явно готовый к магической атаке. Только вот он пока не понял, кто враг. «Да, точно», Елизавета пришла в себя. «Не дайте ему умереть, благородный Тихон». Лекарь перестал сомневаться и бросился к убийце, у которого в животе зияла дыра. Я специально не стал стрелять в голову или сердце, чтобы он не умер сразу. «Критическая ситуация», — напряженно сказал Тихон. «Требуется помощь архимага». Из соседней комнаты выглянула встревоженная Света, но не успела ничего спросить, как в приемную ворвались двое магов в белых одеждах. Они подошли ко мне и попросили вытянуть руки. «Не трогайте его, он мне жизнь спас», — приказала Елизавета. Двое экзорцистов замешкались. В кабинет вошли еще пятеро. Трое лекарей поспешили к Тихону, а две девушки, одетые в строгие костюмы, начали звонить кому-то. «Скоро князь будет тут», — уведомила одна из них. «Дождемся отца», — убежденно сказала Елизавета. «А пока проверьте камеры». Уже к экзорцистам подошла вторая девушка в костюме. На благородную Елизавету было совершено покушение. Благородный Артур предотвратил его и спас жизнь госпоже. Экзорцисты все-таки уступили и отошли к стене, где замерли, как статуи. Раненого убийцу успешно вынесли из кабинета. По пути один из лекарей отдавал приказы через смартфон, требуя срочно подготовить операционную. Вскоре вернулся Тихон и снова занялся Светой. Осмотр длился около 10 минут. Света вышла из кабинета диагностики вместе с лекарем. «Я буду лежать в палате 2 дня», — нервно сказала она. «Ты будешь меня навещать?» «Конечно», — кивнул я. «И писать не забывай». «Хорошо». Тихон увел Свету, и через пару минут прибыл князь Роман Булгаков. Выглядел он крайне мрачным. «Идем со мной», — приказал он дочери и мне. Мы с Елизаветой встали и последовали за князем. Он привел нас в отдельный кабинет, где мы остались втроем. Как только дверь закрылась, Елизавета тут же бросилась на шею отцу и крепко его обняла. «Все хорошо», — рассеянно бормотал он, поглаживая ее по спине. «Все позади». Я сделал вид, что очень заинтересовался полкой у стены, чтобы не мешать им. Погладил корешок толстенной книги «Анатомия мага». Часть 9. «Артур», — позвал меня Роман. «Подойди». Князь уже сидел за своим рабочим столом. Елизавета стояла рядом и благодарно смотрела на меня. «Ты спас мою дочь», — серьезно сказал князь. «Мой долг перед тобой возрос. Скажи, я могу как-то тебе помочь?» «Пока нет», — покачал я головой. «Если у меня будут просьбы, я обращусь к вам». «Хорошо», — князь принял такой ответ. «Это тебе». Он протянул мне золотую карточку. «С этой VIP-картой ты получишь лучшее обслуживание в госпитале. К твоим родственникам и друзьям это тоже относится. Небольшой подарок от нашей семьи». «Благодарю», — я принял карточку. Князь взял планшет со стола и повернул ко мне. На нем было видео, как я спасаю Елизавету. Разумеется, Мия изменила его, чтобы скрыть метку души. «Ты сработал очень быстро», — в голосе князя сквозило удивление. «Я в твоем возрасте не был даже в половину так быстр, как ты. Я с детства был ловким парнем», — скромно заметил я. «Вы разобрались с этим делом?» «Пока нет», — князь заметно помрачнел. «Очевидно, покушение готовилось очень давно. Каждый телохранитель проходит тщательную проверку, а к представителям княжеской семьи пускают только самых верных». Роман выдвинул верхний ящик стола и достал оттуда тот самый револьвер. «Очень непростое оружие», — сказал он, — «и патрон в нем был мощный. Защитные амулеты Елизаветы не спасли бы ее, выстрел в голову означал мгновенную смерть. Надеюсь, вы сможете покарать виновных», — сказал я для вежливости. «Мне можно идти?» «Да». «Конечно, никто тебя не держит», — усмехнулся князь. «Водитель ждет тебя внизу, он отвезет тебя в отель «Солнце». Это один из лучших отелей во всем городе. Я распорядился, ты получишь лучший номер из возможных, княжеский люкс, пентхаус. Используй возможности номера по максимуму, хорошо отдохни». Князь незаметно от дочери подмигнул мне. Я мысленно хмыкнул. «Понятно, какие там возможности». Внизу меня и правда ждал водитель. Он открыл мне двери черного седана. «Корпус машины усилен магией», — заметила Мия. «Это очень дорогой автомобиль». Через минут 20 мы доехали до отеля «Солнце», который оказался высоченным небоскребом. Меня встречала симпатичная женщина лет 30. Она вежливо мне поклонилась и сказала: «Приветствую вас в нашем отеле, благородный Артур. Меня зовут Жасмин Беккер, я управляющий отелем. Приятно познакомиться», — улыбнулся я. Затем задрал голову и спросил: «Сколько тут этажей?» «88», — ответила Жасмин. «Прошу, пройдемте за мной». Как оказалось, внутри меня ждали. В линию стояли швейцары, человек 15. И когда я вошел, они синхронно поклонились. Лобби отеля мне понравилось. Гигантское, очень красивое. Много деревьев, живых птиц и даже животных. Между деревьями шагали пара динозавров, сделанных из магического хрусталя. На голове одного из динозавров я увидел дикую кошку, которая цепким взглядом рассматривала гостей. Приятное сочетание дикой природы и магической современности. Жасмин проводила меня до лифта и поднялась со мной на последний, 88-й этаж. «Где я могу поесть?» – спросил я у Жасмин. «Вы можете спуститься в наш ресторан», – ответила она. «Или, если не желаете, вам могут приготовить завтрак в номере». «Давайте в номере», – кивнул я. «В случае любой нужды вы можете связаться с ресепшеном и попросить, что хотите. Вам доставят все, что можно найти в столице. А если я попрошу что-то незаконное», – заинтересовался я. «Тогда лучше обращайтесь напрямую ко мне», – обольстительно улыбнулась Жасмин. «Номер, который мне достался, оказался воистину огромным и красивым. Стеклянные стены и потолок создавали ощущение, что я нахожусь на небесах. А какой потрясающий вид открывается! Я минут 10 просто стоял и любовался на красивый город, на облака, на пролетающих птиц.